Дни протекали мучительно, каждое мгновение было наполнено отчаянием и ненавистью, но более того, Саул ощущал непонимание. Больше всего, ему хотелось не отомстить, а понять, получить ответ на вопрос, такой короткий и такой простой. Почему? Опустошенное сознание девушки видело последние минуты жизни того, чья стойкость и верность, более чем кому-либо дают ему право называться совершенным идеалом, что был достигнут без стремления к нему, но рука об руку с осознанием того, как нужно жить, как нужно действовать, идти по пути, забыв о славе и триумфах, пути к истине. Лучший друг предал, как и многие другие братья. Люций вонзил нож в спину, обманул Соломона Деметера, предал огню все, что было. Перед тем, как идти на последнюю битву, Саул Тарвиц дал клятву. Если ему удастся выжить, он убьет Люция, чего бы это ни стоило. Завершающим аккордом кошмара этой ночи стали сокрушительные залпы орудий рукотворных богов войны, перед чьи гневом пали легионы титанов Легиамартис. Город Харал сгорел во вспышке забвения, и вместе с ним сгорели последние слуги повелителя человечества, что были верны. Истван умер, вместе с надеждой на спасение, вместе с надеждой на месть. Распахнув глаза, девушка ощутила давящее чувство в груди. Все происходящее, словно произошло с ней самой. Она не могла найти, где кончаются ее мысли и где начинаются чуждые. В мешанине чувств, она находила боль, страдания, угасающую надежду, сожаление, ненависть к себе, к тварям варпа, и, более всех, ненависть к Фулгриму. Невольно представив его образ, сердце объял гнев. Захотелось разорвать его грудь и вырвать внутренности. Захотелось заставить заплатить за все. Но чувства схлынули, стоило только вспомнить его взгляд. То, какими были его глаза, в короткие мгновения, когда в них появлялись вспышки воспоминаний. Рин ощутила непередаваемое сочувствие к падшему примарху. Она лишь видела все это во снах, но не пережила на самом деле. И даже так, она смотрела глазами преданного, что испытывал сам фениксиец, ныне освободившийся от тлетворного влияния демона. Тасака не могла представить, никогда не сможет. Та невообразимая агония, что ледяным огнем, стыла в жилах феникса. Просто, Рин, что с тобой? Артурия, услышавшая сбитое дыхание из комнаты Тасаки, была рядом и поспешила узнать, что происходит. За открытыми дверями она увидела бледную и заплаканную девушку. Слезы не останавливались, продолжая течь и падать на ткань. В глазах было видно отчаяние. Королева сразу подошла ближе и задала вопрос. «Я это сон, Фулгрим». Прерываясь на всхлипы, глотая воздух, Рин пыталась ответить, но этому мешала спутанность сознания. Образы, одарившие ее чужими мыслями, рассекали разум. «Ты видела его прошлое?» Артурия сразу поняла, в чем дело. Мастер фениксийца и до этого смотрела в память примарха, а сейчас это произошло вновь. Что именно? Истван 3. Сколько смыслов было скрыто в этой фразе. Одним своим звучанием она погружала ум в пепел. Пепел предательства. Что там было? Воительница уже знала некоторые моменты из жизни примарха, но об этом еще не слышала. Дети императора. Это была чистка от несогласных. Судорожно обхватив свое тело руками, Рин пыталась справиться со страхом и гневом. Оба не отпускали, мечась в чертогах разума. Не зная, как можно помочь юной девушке, Артурия обняла ее и прижала к груди. Мерное сердцебиение привело Тасаку в чувство, пусть и не окончательно. А пока она продолжала лить слезы, мечница думала над ее словами. Фулгрим был предателем, пусть и не по своей воле. Он убил своего брата и обернулся против императора. Тем не менее, у него был свой легион, а представить того же Вергилия мятежником не получалось. Среди сынов фениксийца должны были быть те, кто не пойдет на подобное. Значит, от осознания того, что совершил ее друг, Артурия стиснула зубы. Теперь стало яснее его нежелание признавать свою невинность. Неудивительно. Сколько же ты пережил, Фулгрим? Одурманенный, он предал не только отца с братьями, но и третий легион. Какую боль он испытал? Мысли Златовласой прервал тихий шепот, исходивший из уст той, кого она прижимала к груди. «Мы не ведаем страха, ибо мы дети его». Разительная метаморфоза произошла с Рин от этих слов. С сильным выдохом она подавила дрожь, а тело ее налилось силой. Тасака подняла глаза и посмотрела на Артурию. «Спасибо, Сейбер». Слабо улыбнулась она, в благодарность за поддержку. «Просто Арти, я более не скрываю своего имени. Неужели тебе понравилось это прозвище?» Слегка ехидно проговорила волшебница, с еще не ушедшей бледностью на лице. «Я уже давно заметила, что вы с Фулгримом хорошо ладите. Мы стали друзьями, вот и все. Чуть приподняла уголки губ королева. «Ладно, думаю, пора завтракать. Наш великий сын императора, наверное, уже накрыл стол». Обоих девушек позабавили эти слова. Все же, им обеим было известно происхождение фениксийца. «Шира, ты не видел Фулгрима?» Единственным присутствующим в гостиной был Шира, по привычке готовивший утреннюю пищу. Юноша был хмур и погружен в свои мысли, потому дал телу волю, и то само пришло к плите. Вырванный из дум, Эми обернулся и увидел Артурию и Рин, стоящих в проходе. Нет, не видел. Теперь и он заметил, ведь примарх всегда будил его и тащил на тренировку. Странно, Вергилия тоже нет. Тасака сосредоточилась на своей связи со слугой, что стало много крепче, чем раньше, и ощутила, что он где-то далеко. Понятно было только то, что он в городе. Вышел на разведку, но ему ведь нужно восстановиться, зачем тратить силы? Может, что-то случилось. Артурия ощутила странное неприятие того, что Фулгрима не было рядом. Она уже успела привыкнуть к его присутствию. Не знаю, кто видел его в последний раз. Наверное, я. Вы все уже спали, и мы немного поговорили, потом и я легла. Да что за чертовщина? Зилреч думал. Ему было не по себе от того, что какая-то тварь свободно разгуливала по миру. Даже он, умудренный опытом, с содроганием вспоминал, что она с ним сделала. Хор тысячи стерзанных душ сейчас звучал в его голове, вызывая давно забытое чувство страха. Маршал часовой башни не испытывал его веками, но это исправило незваное гостье. Прорыв к истоку и сейчас был открыт, при этом, будучи удивительно стабильным. Используя вторую магию, старый маг попытался заглянуть, куда тот ведет, но натолкнулся на непонятную мешанину энергии. Неизвестное пространство, даже будучи бесконечно далеким, вызывало стойкое чувство неестественности, жуткое и губительное. Кишуа не надеялся побороться с сущностью, все же ему еще дорога его жизнь. Ее обещание расправиться с ним было абсолютно серьезным. Такого давления он не испытывал даже во время битвы с кровавой луной, значит, тварь более могущественна, чем духи небесных тел. Волшебник, тем не менее, не желал бросать мир на произвол судьбы, потому будет наблюдать. Тот слуга, Фулгрим, знал о нем больше, но рассказывать не собирался, только дал предостережение, которое проигнорировали. И снова все сводится к Граалю. Могущественный артефакт, во всех реальностях, собирал вокруг себя мириады жаждущих его обретения. В этой войне, что была более необычна, чем другие, он также сыграет роль. Платиноволосый не был глуп. Он знал о силе сущности и, по-видимому, собирался бороться с ней. Что если не Грааль может помочь в этом? Потому, стоит слегка помочь ему, опосредственно разумеется. Под горой Энза, в месте, где воздвигнут основной массив ритуального круга, седой мужчина начал манипуляции над системой. На более решительные действия он не пойдет, ведь существо способно видеть очень многое. Эта женщина нашла его, несмотря на то, что он не показывался и проявлял активности. То, что собирался сделать Зилреч, было подстраховкой. В Граале предусмотрено множество нюансов, и маг прекрасно знал все из них, ведь был одним из его создателей. Пусть это не придавалось огласке, на призыв дополнительных слуг, которым можно дать определенные задачи, не хватит энергии, но вот вызвать контролера запросто. Сам Великий Грааль представлял собой хранилище колоссального количества энергии, нужного для прорыва в исток и исполнения желания. С чистой и всемогущей силой Акаши это не представляло труда, но есть некоторые обстоятельства. В Третьей войне во вместилище героических духов попал слуга класса Эвенджер. Темный бог, хранящий в себе все зло мира, он затаился в глубинах чаши и выжидал момента для возвращения. Сейчас, пока он не воплотился, Грааль был относительно чист, потому внесение изменений в его работе были возможны без вмешательства Ангромайнию, хотя на подобное способен едва ли не один Швайнарк. Манипулируя составными частями огромной мистерии, маг активировал скрытую функцию, нужную при появлении расхождений в стандартном ритуале. Ну что ж, надеюсь, этот гаденыш сумеет что-то предпринять. Раз уж не хочет делиться информацией, будет сам разбираться. Еще до рассвета, после столкновения на западной границе Фуюки, король героев вернулся в свою временную обитель. Там его встретил Кирей, как всегда создающий впечатление загадочного серого кардинала. Напускное, на самом деле. Гильгамеш молча присел на одну из задних скамей и достал богато украшенный кубок. Алая жидкость наполняла его и источала пряный аромат, что исходил лишь от лучших вин. «У вас дурное настроение, ваше величество?» Катомини спросил с раздражающей улыбкой, но король не стал радовать его ответом, лишь продолжил размышлять о произошедшем. Увидя фениксийца вблизи, стало ясно, что тот был недооценен. Его образ представлял собой разорванную картину. Она разошлась на лоскуты и ныне не несла ничего, кроме разочарования. Гнев, вызванный наглыми словами, поутих, оставив место лишь мудрости древнего царя, которой тот и славился. Она подсказывала ему не спешить. Гильгамеш, владея сокровищницей, вместившей в себя все творения рода людского, любил собирать их и лицезреть. А Фулгрим был словно разбитый драгоценный камень, видя лишь осколки, сложно понять, каким он был во времена целостности, но Гильгамеш хотел узреть это. Ему было интересно, каков был истинный Феникс. Пустышкой, лишь походящей на нечто великое или чем-то, что даже король сочтет достойным внимания. Еще бы у него было хорошее настроение. Арчер назвал его тираном из забытых времен. Видел бы ты, как он взбесился, я еле ноги унес. Кухулин, стоявший в углу, все еще подпаленный, скалился в довольстве. Наконец, хорошенько подравшись, он посчитал, что находиться в том месте больше не стоит. Конечно, было бы жалко терять хорошего врага, но гнев Гильгамеша сложно пережить, и если Фулгрим не сможет, что ж, прискорбно, но враги еще есть, хоть и не настолько сильные. О, вот как, мне это было неизвестно, ведь ты решил отрезать мое восприятие. Скрытая угроза в словах Кирея не укрылась от Ситанты, но он ответил лишь дерзким взглядом. Как он и говорил ранее, у лжесвященника осталось всего одно командное заклинание, потому его власть теперь минимальна, только и может жужжать по духу, не видя происходящего. Даже заблокированные возможности в рунной магии давали плоды. Умолкните оба. Тихий и задумчивый голос короля героев донесся с конца зала. Спокойный как никогда, он заставил инстинкты Ситанты взвыть, а Кирея прикусить язык. Сейчас мысли Гильгамеша переключились на некоего императора, отца Фулгрима, что повел человечество к звездам, дал возможность завоевать место среди них. Еще одна неизвестная личность. Говоря о нем, фениксиец создавал уже иное впечатление, будто частично освобождался от тоски. Такое воодушевление из-за какого-то выскочки. Будто король Люрука не смог бы вознести людей к звездам, пожелая он. Управляемые его волей, они сумели бы сделать все, о чем мечтали. Но нужно ли это самому Гильгамешу? Вести человечество за ручку глупо. Стоит исчезнуть, как оно потеряется во тьме и вернется к началу. Этот император недалек, думая, что люди достойны иметь пастыря. Король отвлекся от размышлений, когда ощутил приближение знакомого слуги. Кухулин же напрягся и все равно оскалился пуще прежнего. Широкие двери церкви распахнулись, и в них вошел тот, кто привнес необратимые изменения в войну Святого Грааля, Фулгрим Фениксиец. Примарх прошелся по присутствующим цепким взглядом, на миг удивившись тем, кто был здесь. За мгновение он произвел анализ и сделал выводы. Наблюдатель не был беспристрастным соглядатаем. «Разве тебе не известно, что слугам запрещено находиться на территории обители Божьей, Арчер?» Священник в рясе, с едва уловимой издевкой, произнес это, словно Кухулина и Гильгамеша здесь не было. «Мне нет дела до твоих запретов, жрец». Не замедлив шаг, Фулгрим шел вперед, лишь мазнув взглядом по златовласому. По его языку тела можно понять, что тот не собирался атаковать. «Я пришел за информацией. Ты являешься сюда, вразрез с запретами, и требуешь от меня что-то? Какая наглость!» Кирей даже не напрягся, видя, что примарх приближается к нему. «Не тебе это говорить». Нависнув над Катомине, фениксиец смотрел ему в глаза. Пурпурное сияние отразилось на дрогнувшем лице священника, холодный пот проступил на его висках. «Существо, осквернившее Грааль. Что это? С чего ты взял, что я это знаю?» Голос священника остался ровным, но неестественное беспокойство, что было давно позабыто, начало понемногу накатывать на его сознание. Фулгрим скосил взгляд на короля героев, единственного опасного врага из присутствующих. Тот, со слабым интересом, смотрел на разговор, будто и не было того сражения. Он явно не планировал атаковать. «В таком случае, Каха, что ты задумал?» Железная хватка сцепилась на горле Кирея, а тело его приподнялось в воздух. Эфирные языки серебряного огня начали срываться с руки примарха, не обжигая, но холодя кожу. От них беспокойство усилилось, став чем-то инстинктивным. «Ты скажешь все, что знаешь, а если нет, расскажут другие». Ледяное лицо Фулгрима не оставляло сомнений в его серьезности. Кирей посмотрел на единственного, кто способен остановить Арчера этой войны. «Хаймэм». Арчер прошлой войны задумчиво оглядел Феникса, словно углядев в нем нечто новое. «Не перебарщивай, он нужен мне живым». Играя алой гладью в кубке, Гильгамеш не выказывал ни единого признака того, что здоровье священника его волнует. Услышавший это Фулгрим, окончательно убедился в намерении короля бездействовать и еще сильнее сжал горло жреца, один взгляд на которого вызвал неприязнь. «А теперь говори». Глава 25. «Мне неизвестно ГКХ». Священнослужитель с трудом мог говорить, ведь рука фениксийца намертво вцепилась ему в горло. Казалось, пожилая Фулгрим и тонкая шея переломится, как высохшая ветка. Впрочем, так оно и было. Неверно. Лезвие разящего огня материализовалось во всполохе пламени и оказалось прямо у лица Кирея. «Как и то, что ты не боишься меня, я исправлю эту неприятность». Гкхаа. Приложенное к голой коже лица смертного, орудие полубога сожгло ее до угольной черноты вмиг. Опаленный след в форме клинка свидетельствовал о том, что могло случиться, не убери его примарх. «Ха, ха, Лансер, мда. Слушай, Фулгрим, мой мастер, конечно, засранец, но вредить ему у меня на глазах я не позволю». Стоявший в стороне Кухулин, наблюдавший за представлением, подал голос. «Видеть муки лжесвященника было отрадно, но якорь в мире живых еще пригодится. Ни шагу, пес». Выйдя из духовной формы, Вергилий и Тацит преградили дорогу. В руках Анусарана заискрилась алебарда. Ее лазурное сияние освещало несокрушимые доспехи воина, а энергетические искры угрожающе срывались в сторону копейщика, говоря о своих намерениях. Технодесантник же был молчалив, но громадный молот в его руке и пушка, в которой можно было узнать плазменное оружие, не оставляли сомнений в опасности противников. Единственная причина, по которой сыны Фулгрима не бросились в бой, это нежелание создавать помехи в допросе. Битва не сделает его проще. С дороги. Без капли страха, Ситанта взирал на троицу слуг императора и крепче сжимал Гаеболг. Жажда крови разливалась подобно цунами, но ей дали достойный ответ древние воины третьего, что прошли почти весь великий поход. Тысячи смертей, порожденных ими, даровали им подавляющее намерение разрушать. Оно ощущалось на физическом уровне, вызывая замирание сердца и дрожь в душе. В напряженном противостоянии взглядов, алые глаза Кухулина взирали в еще более алые визоры шлемов. Ни один из соперников не собирался отступать. Гильгамеш с любопытством наблюдал за представлением, ведь явившиеся легионеры были крайне приятным зрелищем. Разум короля ясно зрел их непоколебимую верность и волю быть на службе Феникса. Несгибаемый стержень величия и гордость – вот что делало их превосходными слугами. Златовласый на миг ощутил желание сделать их своими, но тут же откинул его. Даже если он предложит, они откажут, ведь идут за своим лордом не потому, что он величайший, а потому, что он – это он. Их верность принадлежит ему, и любой, кто посмеет сомневаться, встретит гнев этих гигантов, даже если для них он станет последней испытанной эмоцией. Каких достойных слуг посчастливилось иметь этому выскочке? Примарх, лишь краем глаза следя за Лансером, цепко осматривал своего визави. Пурпурные глаза искали малейшие слабости, страхи или изъяны. Проницательность Фулгрима не раз помогала ему, но сейчас оказалась бесполезна. В этом человеке не было ничего, буквально ничего, ни любви, ни привязанностей. Пустышка. Единственное, что увидел в нем фениксиец, это прах. Сама суть Кирея была мертва, безжизненная и бездушная. Инстинктивный страх, вызванный присутствием сына владыки человечества, не был подлинно искренним. Тело священника также вызывало странное чувство. Его сердце билось, но как-то не так, более глухо и слабо, будто было не таким, как у всех. Интуиция примарха шептала о неестественности того, чья жизнь была в его руках. Навязчивым чувством на грани сознания, она подсказывала не смотреть на него как на обычных людей, ведь это будет совершенно бесполезно. «Ты лжешь, я чувствую это». Резким толчком Фулгрим откинул наблюдателя спиной в распятие. Тот с болезненным стоном столкнулся с изваянием Христа и рухнул на пол. «Что заставляет тебя это делать? Скажи правду и останешься цел. Я всего лишь смиренный слуга Божий, и мне неведомо то, о чем ты». Вновь ложь. Разящий огонь оказался у глаз стоящего на коленях мужчины, переливаясь янтарным покровом, с которым переплетались серебряные всполохи. Последние заставляли ощущать опасения, пробирающие до дрожи. Все, до последнего слова. «Неважно, сколь хорошо ты умеешь лгать, жрец, меня не обманешь. Говори, для чего тебе это знание?» Неосознанно отстраняясь от клинка, Кирей ощутил, как оказался прижат спиной к сыну Божьему, в то время как Сын Человеческий пронзал его тело ледяным взором. «Я очищу Грааль и использую его, разве не очевидно? Тебе вряд ли удастся». В сознании Кирея появилась интересная мысль, которая даже позволила отвлечься от инстинктивного страха, расползающегося по коже. «Но есть тот, кто знает гораздо больше меня, Матазакин, глава семьи Мата. Я знаю о нем и после тебя собирался пойти к нему. Ты просто хочешь, чтобы мы столкнулись, не так ли?» «Что?» «Разумеется, не». В тот же миг, как была произнесена очередная ложь, запястье священника пронзил разящий огонь. Гха. До крови закусив губу, Кирей сумел удержать себя от крика. Опаляющее пламя было непростым, иначе невозможно объяснить происходящее. Он, бывший экзекутор и привычен к боли, как к дыханию. Отрубленная конечность заставит его, разве что, поморщиться. «Еще одно лживое слово, и ты сильно пожалеешь о нем». «Ладно, но Закин действительно лучше осведомлен. Не думаю, что мне известно больше твоего. Это мне решать». Короткий рассказ, наконец заговорившего лжесвященника, был действительно не слишком информативен. Хинака говорила то же самое и о происхождении сущности, и о ее возможностях. Примечательной была лишь одна малая крупица информации. Как сказал Кирей, Грааль желает воплотиться, и это станет возможно лишь после того, как в нем окажутся четыре слуги. Энергия героических духов имеет полубожественную природу и превосходит ту, которую накапливает чаша. Жизненная сила планеты, текущая в драконьих жилах или лей-линиях, хоть и могущественна, но уступает силе героев древности. Неизвестно, откуда Катоми не знал такое, но этого не было в записях Тосаката Киоми. А ведь тот был весьма могущественным магусом, и его осведомленность была велика. Новое знание дало примарху пищу для размышлений. Он изначально сомневался, что ритуал так уж чист, как ему рассказал Эрин, а теперь и вовсе уверился в этом. История создания этой пародии на войну заключается в борьбе за могучий артефакт, в борьбе за право называться достойным. Мистерии магов не могли быть так прямолинейны. Исполнение желания – это чудо, но чудес не бывает. Каждое событие имеет подоплеку, значит, чаша Христова является мощной ритуальной формацией. Пусть неизвестно, как именно она работает, но для функционирования чего бы то ни было, нужно топливо. А какое топливо может быть лучше, чем могучие души? Фулгрим ощутил отвращение к этому проклятому ритуалу. Пожирая жизнь, он реализовывал мечты. Грош им цена, если они построены на костях. Это не чудодейственная чаша, а мерзкий постамент для жертвоприношений, которые построили маги, возжелав божественного могущества. Действительно, эра богов прошла, но силы, что хранила она, продолжают манить. Айцнберны, Мата, Тосака, три семьи, придумавшие эту систему и пятый раз пытающиеся вкусить плоды своих трудов. Тщетно, как было известно примарху, ведь победителей в войне еще не было. Быть может, в прошлой, но события десятилетней давности неизвестны. Хотя, как недавно обмолвилась Артурия, она была участником четвертой. Стоит позже расспросить ее. Просто, не так ли, не сказал бы. Теперь покинь это место, Господь не жалует таких, как ты. После этих слов в глазах примарха вновь появился ушедший холод. Он молниеносно схватил шею мужчины и сдавил так, что она была на самой грани слома. Ни единой толики воздуха, ставшего столь желанным, не могло просочиться в легкие. «Смешно слышать это от тебя, жрец». Сидящий до этого мужчина с силой был вдавлен в кафель, устилающий место, где обитает Бог. «Я видел множество священнослужителей, тех, кто истинно верил, и тех, кто принял сан лишь ради власти. Последних я презираю во сто крат больше». Со скоростью рассекая воздух, сложенная на манер копья, ладонь примарха прочертила путь к позвоночнику Кирея. С отчетливым хрустом один из позвонков сломался. Превосходное знание анатомии позволили Фулгриму сделать это с хирургической точностью. На этот раз Катомини даже не вскрикнул, стойко перетерпев боль, считая это наказанием. Фанатичные служители, пусть и верили в ложных идолов, но были по-своему честны. А ты? Дугой света, разящий огонь рассек плечо наблюдателя, отделив руку и прижигая рану. Заслуживаешь только презрения. Есть ли в тебе хоть капля правды? Ради самого себя, тебе стоит найти ответ. Голос Фулгрима был ясно слышен, несмотря на завывание бьющегося в агонии Кирея. Теперь тело священника было лишено чувствительности ниже места пораженного карой примарха. Лишь присутствие Гильгамеша не позволило довершить начатое, ведь король героев дал понять, что нуждается в живом Кирее, А новая битва с Золотым Арчером сейчас не принесет никакой пользы. Взметнув платиновой шевелюрой, Фулгрим развернулся и зашагал прочь. За ним последовали его гвардейцы, на ходу приняв призрачную форму. Ночь скоро сменится днем, и на горизонте уже были видны лучи восхода. Вход в церковь был залит тенью, ведь она стояла спиной к рассвету. Когда фениксиец вышел из храма предрассудков, до него донесся голос молчавшего короля. «Ты удивил меня, Фулгрим. Всего за несколько часов твой облик изменился. Не стану спрашивать о причинах, но знай, я дам тебе возможность вернуть утерянное тобой». И повторю вновь, не обернувшийся примарх слышал нотки предвкушения в словах древнего владыки. «Не разочаруй меня». Но Феникс не ответил, продолжая идти. Гильгамеш заслуживал внимания исключительно в качестве опасного элемента в этом ритуале и никак иначе. Не успев пройти и десятка метров, Фулгрим заметил стоящую у врат церкви девушку. Она приняла сдержанную скромную позу, почти не двигаясь. Было ясно, что она ждала, и тем, кого она ждала, был примарх. Услышав шаги, она обернулась и встретилась со взором пурпурных глаз. На миг замерев, она чуть поклонилась в приветствии. «Господин Фулгрим, вы ведь сильно пострадали, вам стоит продолжить восстановление». На удивление, примарх видел в ней искреннее сочувствие. «Что заставило вас быть здесь? Важные дела». «Сущность не появлялась», — отстраненно произнес мужчина. Сейчас ему было неинтересно свое состояние. «Нет, я не могу обнаружить ее, как бы ни пыталась». По-видимому, она затаилась. От признания своей неспособности черноволосая красавица поникла, а ее длинные ресницы почти укрыли ониксовые глаза. Девушка была расстроена. «Ясно. А ты, видя, что Цурукова и сама не без последствий переносит происходящее», Фулгрим несколько смягчился. «Я просто ощутила, что вы покинули поместье, вот и мы союзники, Пхинака, но не друзья. Не трать время на переживания обо мне». На этом примарх решил, что разговор окончен, ведь их договор подразумевал избавление от существа, а оно пока не найдено. «Постойте». Фениксиец почувствовал, как в его руку вцепились тонкие и нежные кисти, но держали они крепче, чем можно было бы предположить. Посмотрев на девушку, Фулгрим увидел, как она чуть покраснела от натуги. Удержать примарха, даже не сопротивляющегося, не так просто, но ей это было неважно. Синеватый отлив глаз блеснул решимостью, что перетекла на аккуратное лицо, а с него на весь стан. «Простите за грубость, но я отказываюсь следовать вашему совету». «И почему же?» «Потому что мы союзники, а союзники должны ценить друг друга, иначе все станет простой фикцией». «Хе-хе». Примарх с легким удивлением смотрел на Хинака. Новая сторона скромной растяпы была весьма занимательна. «Ты идеалистка. Впрочем, воля твоя». С легкой усмешкой мужчина вытащил руку из ослабевшего захвата и направился туда, куда шел ранее. «Только вот, хочешь помочь?» — спросил Фулгрим идущую рядом девушку. Но та, вместо ответа, просто отвернулась с насупленным видом. «Неужели обиделась?» «Нет, ты обиделась». «Уже не спросил, а утвердил мужчина». «Нет, да, нет, да, нет, нет, да». Пара секунд потребовалось на осмысление сказанного. «Не издевайтесь». Прямо по-детски топнула ножкой девушка. На щеках выступил предательский румянец, заставивший примарха не сильно посмеяться. А девушка от этого только надула губы и недовольно запыхтела, как расстроенный хомячок. Поместье это было весьма презентабельным. Крупный забор огораживал его, и единственным ходом выступали кованые ворота, в данный момент запертые. Стеклянный купол, за которым было нечто вроде дендрария, стоял наравне с самим зданием, поблескивая в свете восходящего солнца. Внутри же было пусто. Примарх не слышал токов жизни, которые должны были выдать обитатели резиденции старого семейства. Только множественный стрекот крыльев насекомых наполнял стены, что также было странным, ведь такое количество букашек не может обитать в жилом доме. Перепрыгнув ограду, Фулгрим ждал, что его встретит. Матазакин весьма древний маг, потому не стоит считать, что его нет дома, только из-за внешних признаков. Хинака также перемахнула через забор. «Как то пусто, подождите немного». В ее руках оказались небольшие листы, что миг спустя сгорели в синеватом пламени. Примарх ощутил странную волну силы, разошедшуюся по пространству. То было эхо сканирующего заклинания. «Странно, в поместье кто-то есть, но он будто во всех местах сразу. Не понимаю. Просто войдем. Только не споткнись. Вы мне это вечно припоминать будете». Но праведный возглас остался без ответа. Фениксиец уже был впереди, направляясь ко входу в главное здание. Без труда открыв резные двери, что оказались не заперты, пара проникла внутрь. В широкой прихожей также не было ни души, лишь копошение насекомых. Чуткий слух примарха уловил присутствие массы мелких, отвратительных существ. Впрочем, то, что породило Терра, было совершенно непримечательным в сравнении с некоторыми видами ксеносов. Одни мегарахниды-убийцы чего стоят, но жуки были не единственным, что заметил Фулгрим. Запах свежей крови наполнял воздух, тянувшийся из комнаты на втором этаже. Сказав Хинако быть бдительнее, фениксиец направился к его источнику. В полной тишине преодолев лестницу и коридоры, дуэт остановился перед одной из дверей, у которой даже простой человек мог ощутить нотки металла. Стоило только распахнуть древесную преграду, как глазам гостей открылся вид на обычную комнату. Достаточно просторная, она освещалась лучами солнца, что было еще низко. Письменный стол, столешница, грузный шкаф для одежды и кровать. Ничего не цепляло взор, кроме последнего. На залитой кровью простыне лежало тело, долговязое и не слишком массивное. Узнаваемая форма Академии Хамурахара была надета на нем и была пропитана багровым. Бездыханный труп. И этот труп никто не удосужился убрать. Как невежливо с вашей стороны, молодые люди. Всего за миг разящий огонь материализовался в руке Фулгрима. Лишь на секунду позднее, чем внезапно взметнувшаяся масса насекомых, будто живая глина, вылепила из себя фигуру старика. Неужели простой старик чем-то вам не угодил? Или у вас есть ко мне срочное дело? Первая мысль примарха была о том, что перед ним стоит еще один мертвец, только в разы более старый и сгнивший. Запах разложения и гноя ясно доносился от тела этого существа. Само естество фениксийца кричало о том, что это не человек, а он привык доверять чутью. Облаченный в хари бурого цвета, словно обтянутый кожей скелет, опирающийся на трость, не узнать его было невозможно, даже видя в первый раз. Матазакин, болезненно древний маг, что цеплялся за свою нечестивую жизнь всеми силами. Твой внук лежит здесь мертвым, а ты упрекаешь нас в грубости? Искрящийся взор фениксийца еще раз осмотрел старика. Тебе нет до этого дела? С пробирающим холодом в голосе Фулгрим задал вопрос. Синдзи сам виноват в своей смерти. Сакура была в дурном настроении, вот и вспылила слегка. Слегка, вопиющее пренебрежение родственными узами, едва не заставило примарха броситься на эту тварь, называющую себя человеком. Но слова, сказанные им, остановили гнев полубога. Чуть помотав головой, последний вернул ослабшее спокойствие и перешел к делу. Сакура была здесь? Да. Скрипучий голос приобрел оттенок веселья, сделавшись еще омерзительнее. Вернулась как в бреду, бормотала что-то, видимо, совсем устала, бедняжка, вот и захотела поспать. А ее брат додумался останавливать ее. Психологическое состояние нестабильно, импульсивности, вспышки агрессии. Физическое состояние неизвестно, но моторные функции доступны в достаточной мере. Короткий анализ завершился этими выводами. Тебе известно, что с ней происходит. Это был не вопрос, а требование рассказать о сущности, захватившей невинную девушку. В некоторой мере, ты хочешь услышать, что именно? В темных провалах глаз, в которых даже белки были посеревшими, появилось довольство. Закин ждал именно этого момента, когда сможет ставить условия. Ты должен понимать, что каждое знание имеет цену. Значит, сделка. Теперь ясно, почему мастерская мага впустила вторженцев. Он хотел встречи с ними. И каковы условия? Я расскажу тебе о сущности, захватившей Сакуру, а ты убьешь ее. Все просто. Зачем мне убивать невинное дитя? Она не виновата в том, что с ней происходит. Уверен, думаешь, тьма может поселиться в сердце, в котором нет пороков? Примарх не ответил. После этих слов ему стала очевидна одна вещь. Матасакура хранила в себе нечто, что позволило злу дать всходы. Изъяны, в которые проникло нечто, подобно вирусу, оказавшимся в кровотоке через открытую рану. Фулгрим прекрасно знал, как происходит подобное, ведь и сам был в подобном положении. Скверна может прорасти лишь в благодатной почве. Это ничего не меняет. Даже если Сакура не таким кажется, она не заслуживает смерти. По крайней мере, пока ей можно помочь. Ао, я слышу долгожданный прагматизм. Признайся, ты думал о том, чтобы просто убить ее, выбрать простое решение? Простое решение не всегда правильное. Примарх развернулся и вновь окинул взглядом бездыханное тело. По внешним признакам можно было определить время смерти, не более получаса назад. Странно, что Тацит не засек Сакуру через камеры видеонаблюдения. Похоже, даже затаившись, тень избегает света. Порой, лучше выбрать сложное. С этими словами, Фулгрим сделал шаг к юноше. Его безжизненное лицо было искажено в гримасе страха, что он испытывал в последние мгновения своей жизни. Плоть в его теле оставалась разорвана, как если бы его подрал крупный зверь. Либо девушка уже полностью под контролем порчи, либо у нее была причина для подобного. Из небольшой лужицы, скопившейся на ткани, не способной больше впитывать кровь, фениксиец зачерпнул ладонь багровой жидкости. Забыв о брезгливости, он испил ее, в очередной раз проявив одну из не самых человечных особенностей примархов и их сыновей. Амофагия, хоть и была полезна, но увидеть ее простой человек, точно счел бы благородного Астарте с каким-то чудовищем. Ее редко применяли, не желая совершать подобное, хотя были и исключения, кровавые ангелы. Еще до воссоединения с Сангвинием, их иногда называли несмертным легионом. Так было из-за того, что павшие в бою легионеры возвращались вновь, неся смерть врагам. Лишь единицы знали правду. Избираемые случаем и определенными традициями, космодесантники пожирали мертвые тела собратьев, перенимая их опыт и память. Впоследствии, они брали себе их имена, тем самым продлевая историю. Не самое достойное проявление возможностей Астартес. В какой-то мере, физически, а порой и морально, их нельзя называть людьми. А биология примархов еще более могущественна. Белковые соединения, еще не успевшие потерять память крови, проникли в организм сына императора и творение гения откровения начало извлекать памяти ярчайшие образы. Смутное детство, где не было злобы и страхов, сменилось более поздними годами. Там наследник Мата узнал о том, что лишен магического дара и не способен быть магом. Появление Сакуры и ее последовавшие тренировки, живое море червей и личинок, врезавшихся в плоть и проникающих в тело, проникающих всеми возможными ходами. От увиденного, примарх испытал отвращение и еще большую ярость. Сотворить подобное с ребенком человек не мог сделать этого. Словно отблеск генных культов Эр-Раздора, идущих на любые методы ради создания чудовищ. Это продолжалось годами, и Фулгрим ясно видел искры жизни, покидающие девушку, как и все светлое, что было в Синдзе. Его поведение разительно менялось, загрязняясь неполноценностью и завистью. Изначально встретивший Сакуру как сестру, он начинал ненавидеть ее, издеваться, бить, насиловать. Этот недоносок не единожды надругался над сестрой Рин, а она даже не сопротивлялась. Просто не видела смысла, ведь это лишь очередная капля мук в ее жизни. Мертвые лавандовые глаза начали наливаться светом только после того, как она начала общаться с Широ. Только рядом с ним Мата Сакура становилась человеком, а не сломанной куклой. Гнев охватил примарха, что отозвалось в реальности едва заметной рябью. Волны психической силы пронеслись по помещению, вызывая вибрацию. Мата, Закин. Изначально намерение выслушать червя исчезло. Пусть его знания могли помочь, они не стоят даже того, чтобы говорить с ним. Этот живой труп не достоин подобного. Что это было, Арчер? Что ты сделал? Многолетний опыт подсказывал старику об опасности. Его гипертрофированный инстинкт самосохранения кричал, но не был дан ответа. Долю секунды примарх смотрел на того, кто не имел даже права дышать. Клянусь огнем, я оборву твою жалкую жизнь. Взметнувшийся вихрь серебряного пламени резал глаза иссохшегося мертвеца. Половицы натужно заскрипели, а в комнате более не было слуги, призванного Граалем в классе Арчер. Был лишь один из 20 сыновей повелителя человечества, лишь Фулгрим Фениксиец, приносящий воду и приносящий огонь. Глава 26. Фулгрим. В чем дело, Рин? Удивленное лицо волшебницы заставило Артурию задать вопрос. Он сражается. Наследница семьи Тасака ощутила отток энергии, что явственно дал понять действия ее слуги. Со вчерашнего дня он стал еще слабее. Если сравнивать с моментом призыва, разница была примерно 10-кратной. Рин не понимала, чем это вызвано. Словно Фулгрим начинал обретать необъяснимую способность существовать самостоятельно. Ведь Гильгамеш говорил о некой силе примарха, той, что дремлет и ждет своего часа. Возможно, нет, скорее всего, это она. Можешь узнать где? Смутно только направление. Так чего мы ждем? Нужна помощь учителю. Сейчас Широ имел в виду не статус преподавателя в академии. Теперь это было нечто большее. Да, пламя. Бушующий огонь взметнулся к небесам, пересиливая свет солнца. Десятки людей видели, что крупное поместье семьи Мата горит. Вдалеке уже слышались сирены, что говорили о прибытии служб спасения. Многочисленные жители Фуюки стояли поодаль, страшась попасть под волны жара, источаемого пожаром. Но это было не все. В массивных языках пламени мелькал смутный силуэт, удивляющий своим размером. То в одном месте, то в другом, появляясь в объятых стихийной яростью окнах резиденции. Каким-то неведомым чудом, она еще не обрушилась, хотя должна была, учитывая силу буйства пламени. В четвертом году третьего тысячелетия, простым людям были доступны не слишком развитые устройства видеозаписи, но некоторая часть собравшихся начала снимать редкое событие. Может, кто-то и счел бы такое порицаемым, но это не слишком волновало тех, кто желал запечатлеть картину. Временами рев пламени усиливался, а из разных частей поместья полыхали вихри, подобно солнечным протуберанцам. Наконец подоспели пожарные и тут же начали свою работу. Борьбу с самой страшной силой, известной человечеству, силой природы. Потоки воды из брандспойтов устремились к огромному костру, а команда в защитном обмундировании готовилась к проникновению и поиску выживших. Хотя, учитывая степень возгорания, их скорее всего не осталось. Тут раздался громоподобный звук, и стену второго этажа разорвало, словно от подрыва мощного заряда. На территорию сада, что также был поглощен огнем, вылетел темный силуэт, закутанный в беспросветные одежды, которые не могли осветить ни солнце, ни языки пламени. Он врезался в землю, но тут же вскочил, напугав наблюдавших людей. Костяная маска и неестественно высокий рост вызывали страх и недоумение. Этот странный человек каким-то образом пережил пожар и не умер от такого полета. Вкупе с его внешностью, он представлял собой загадку и повод для пробуждения подозрений в потусторонности происходящего. Новый грохот привлек внимание толпы, тот был так силен, что перебил звук пламени. Громадная фигура, покрытая серебристыми языками энергии, молниеносным рывком приземлилась рядом. Скорость, с которой она переместилась, позволила глазу зацепиться за нее только когда она остановилась. Гигант, словно сошедший со страниц собрания мифов древности, закованный в пурпурную броню и источающий белесый свет. Последний был способен пробиваться через полотно огня, окружившего необычных существ. Стоя на широкой тропе, вымощенной каменной плиткой, они будто находились в оке бури. Стены ревущего пламени блокировали все направления, но это не волновало неизвестных. От потоков раскаленного воздуха платиновый водопад волос трепетал, но его владелец не подавал ни намека на боль. Стихия была ему не страшна. После приземления, он замер всего на миг и тут же ринулся в атаку. Человек в балахоне, лишившись возможности маневрировать среди стен крупного поместья, попытался уклониться, но ему не удалось. Вернее, не совсем удалось. Крайне быстрый взмах клинка, столь же пламенного, как и пространство вокруг, кончиком острия рассек балахон в районе груди. Враг хитро извернулся и использовал ударную волну, чтобы отлететь назад. Линия полета оканчивалась на дороге, выстроенный на скате холма. С него открывался прекрасный вид на утренний город, но группа простых прохожих и пожарных не могла насладиться им. Едва не вывалившись за ограждение, человек в балахоне вновь поднялся на ноги. Все его тело было покрыто подпалинами и разрезами с почерневшими краями. Он, увидев нежелательных наблюдателей, тут же ринулся к ним, вместо тщетного противостояния, предпочтя взять заложника. Им оказалась маленькая девочка, которую мать уже хотела увести от страшного зрелища, но пришла в оцепенение от битвы. Откинув вскрикнувшую молодую женщину, носитель костяной маски прижал кинжал к шее малышки. Та не сразу осознала происходящее, но миг спустя сдавленно запищала. Охваченная страхом, она была не способна на большее. «Думаешь, тебе поможет заложник, ассасин?» Ясный голос разнесся по улице, чем заставил умолкнуть паникующих людей. При виде величественного великана, чей лик сиял холодным светом, каждый ощутил чувство преклонения. Страхи рассеивались, а сердца наполнялись покоем. «Попробовать стоит». В подтверждение своим словам, слуга кинжала прижал он и к тонкой коже девочки. Струйка крови прочертила дорожку, уходя за ворот милого розового платья, а следом глаза невинного дитя принялись наливаться слезами. Ужас и дрожь словно закупорили ее горло. Она едва могла дышать, но когда гигант перед ней посмотрел на нее, посмотрел прямо в глаза, дитя забыло о происходящем. Его нахмуренные брови и острый взгляд сменились теплом. Прекрасный великан улыбнулся ей, столь мягко и столь ободряюще. Он сделал несколько шагов вперед, дабы приблизиться к своему врагу и той, кого он взял в плен. Ассасин напрягся и уже хотел совершить отчаянную попытку отступить, но гигант остановился и присел на одно колено. Его пурпурные глаза, подобных которым девочка никогда не видела, заставляли погрузиться в них. Фигура существа, которое было слишком великолепно для того, чтобы называться человеком, перестала исторгать из себя ярость серебряного огня, та сменились ласковым переливом стихии. «Как тебя зовут, дитя?» Столь же мягкий голос донесся до девочки и до всех людей, завороженно стоящих вокруг. У них не возникло и мысли о том, чтобы бежать, их сущности не страшились. Мию. Заминка возникла не из-за холодной стали, прижатой к горлу, но из-за восхищения представшего перед ней. «Вы боженька?» «Ха-ха, нет, Мию, я не бог, я человек, просто хорошо кушал». Вопреки страшному положению, назвавшаяся девочка хихикнула от незамысловатой шутки. «И я помогу тебе, можешь не бояться, ты ведь смелая, дя». Мию смелая и не боится, умница. Ассасин напрягся всем телом, увидя, что взор Арчера вернулся к нему. Пылающий пурпур создавал веер света вокруг лика воина. Эта сила и была причиной призыва слуги теней. Хозяин дал ему указ избавиться от необычного слуги, чья душа могла сжечь темную сущность. Избавиться, пока он не вступил в силу. Этой ночью Хасан проклятой руки не решился действовать, лишь наблюдая со стороны. Явление короля героев, как и немалое количество союзников аметистового гиганта, стало причиной не предпринимать поспешные атаки. Тасакарин являлась приоритетной целью для устранения, но ее всегда защищали. А теперь, когда великан явился в дом червя и погрузил его в огонь, стоять в стороне стало невозможно. «Я, Фулгрим Фениксиец, и я покараю тебя, ассасин. Если сделаешь еще шаг, девчонка умрет. Готов пожертвовать ей ради моей смерти?» Примарх не ответил. Он пристально наблюдал, искал малейшие возможности и лазейки, но скорость врага не позволит ему атаковать без риска для жизни заложницы. Сейчас он мог только стоять и смотреть. Какой смысл от победы над темным слугой, если от этого оборвется жизнь невинной? Сын императора мог одним ударом рассечь обоих, но он не пойдет на подобное. Он клялся защищать человечество и уже однажды нарушил эту клятву. Если нет крайней необходимости в жертве, он не принесет ее. Но еще он учил студентов Академии Хамурахара тому, что ни один человек не имеет морального права подвергать риску нуждающегося в помощи, действием или бездействием, потому если возможности нет, ее стоит создать. Из вспышки нематериальной энергии за спиной ассасина возникло две новые фигуры, закованные в пурпурные доспехи. Оба устремили свое оружие к врагу. Едва уловимым взмахом алебарды, Вергилий перерезал кинжал вместе с рукой врага. Идеальная точность и расчет траектории позволили оставить заложницу невредимой. Хасан совершенно не ожидал такого метода противодействия, потому и позволил поразить себя. Он видел, что один из воинов, призываемых Фулгримом, может телепортироваться, но его оружие слишком громоздко и разрушительно для спасения. Ассасин не мог предугадать возможность взять пассажира. Тем не менее, убийца справился с удивлением за долю секунды, резко смещаясь из-под удара громового молота. Тацит был близок к успеху, но не преуспел. Отпрыгнув в сторону толпы, противник уже хотел найти себе новый живой щит, но этому помешала поступь бронированных сапог. На невообразимой скорости примарх оказался перед ассасином, ведь начал движение единомоментно со своими сынами. Преградив путь врагу, он взмахнул клинком, отгоняя его еще дальше. В тот же миг теневой слуга осознал патовость ситуации, потому задействовал свою сильнейшую способность – забание. Скрытая балахоном гипертрофированная рука разметала чернильные полы, начав наливаться алым светом. Конечность пустынного дьявола явила себя и атаковала. Растянувшись, она устремилась к груди примарха, но тот не дал себя коснуться. Он уже понял, что нельзя недооценивать разнообразие способностей слуг. Пусть и с трудом, но ему удалось сместить лезвие и выставить его на пути длани. Однако, Хасан не собирался сдаваться так просто. Ухватившись за разящий огонь, игнорируя обжигающее тело и душу пламя, убийца притянул самого себя к Фулгриму, по мере полета разжимая хватку и вновь направляя кисть к груди фениксийца. Скорость примарха в истинной форме превосходила ассасина, но не настолько, чтобы успеть вновь защититься. Так думал слуга кинжала, но ошибался. Смещая тело полукругом, выигрывая доли мгновения, Феникс выставил руку навстречу летящему врагу. Время замерло, когда лезвие пламенного клинка оказалось на пути. Но и сейчас, игнорируя неизбежность, ассасин изогнулся и преодолел гибель. Пролетев мимо, прямо над головой фениксийца, он написал дугу в воздухе и оказался за спинами людей. Грузно приземлившись, он задействовал все силы для побега. В этой битве он лишился одной руки, а вторая была обожжена. То пламя, которое пробивалось из покрова оружия, жгло сильнее, чем какое-либо. Сорвавшись в бег, теневой слуга устремился в только ему известном направлении. Фулгрим ясно слышал это, поняв, что противник хочет уйти. Без сомнений, примарх решил следовать за ним. Матазакин сгорел в огне, стоило фениксийцу только атаковать. Пусть был шанс, что червь выжил, но он не стоит потери из виду скрытного убийцы. Его навыки сокрытия могли оказаться фатальными. Нанеся удар истине, он принесет непоправимый вред. На миг обернувшись и увидев, как его сыны переходят в духовную форму, что придаст им большую скорость, глаз Фулгрима зацепился в завороженно смотрящую на него Мию. Ярко улыбнувшись девочке напоследок, Феникс устремился в погоню, перемахнув через собравшихся людей. Взрывными толчками примарх скрылся из виду почти сразу. Он скорее совершал длинные скачки, нежели бежал. Вот черт, он удаляется. Рин почувствовала, как ее слуга уходит из поместья. Направившись на поиски, группа пыталась определить место, где находится примарх. Это было несколько схоже с игрой «Горячо, холодно», но она закончилась, как только на горизонте показался столб дыма. На южной окраине Миямы к небесам взвился грязно-черный поток, указывая на сильный пожар. Учитывая, что Фулгрим был примерно в том направлении, то, что он вел бой, нетрудно было сложить 2 и 2. Два мага усилили свои тела и понеслись по крышам, стараясь не привлекать лишнего внимания. Им это удавалось, ведь Рин наложила простейшие заклинания отвода глаз. Пока их не станут искать целенаправленно, глаз обывателя за них не зацепится. Уже оказавшись ближе, Эмия и Тасака поняли, какой именно дом горел. Это было поместье Мата, которое обернулось огненным цветком, от света которого холодное утреннее небо побагровело. С еще большим усердием мастера стали выжимать из своих ног все, что могли, но Артурия рассудила, что можно сделать проще. Рывком взвалив на свои плечи молодых людей, маленькая и хрупкая девушка понеслась по крышам, даже не сбавив скорость. Зрелище было довольно комичным, учитывая разницу в размерах. Взбежав по крутому склону, группа наконец оказалась на месте. Зрелище, представшее перед ними, не могло оставить равнодушным. Вся территория поместья пылала, и только массивные каменные заборы не позволяли огню перекинуться на внешнюю территорию. Перед главными воротами, что были сломаны, собралась группа людей, стоящих как вкопанные. В их глазах до сих пор оставалось восхищение и очарованность. Рин сразу поняла, что они видели истинный облик примарха. В человеческой форме его влияние проявлялось не так сильно, но когда простой человек посмотрит на величественного гиганта в искусных доспехах, то поразится этому зрелищу. Что ему нужно было в поместье Мата? Рин начала строить догадки, пытаясь понять намерения ее слуги. Никто не мог ей ответить. В этот момент Артурия заметила странность. Поодаль от толпы, молодая женщина обнимала маленькую девочку, заливаясь слезами. Вероятно, ее дочь или родственница. Но странным было не это, а то, что девочка была спокойна. Маленький ребенок в розовом платьице не плакал и не дрожал. Тут из поместья вышла фигура. Цурукава Хинака, не проявляя беспокойства, посмотрела в сторону. Королева рыцарей заметила крупные выбоины, оставшиеся на асфальте. Видимо, следы их знакомого великана. Черноволосая, переведя взгляд на прибывшую группу, направилась к ним. «Доброго вам утра! Решили узнать, чем занимается господин Фулгрим?» С невозмутимым видом Хинака задала вопрос, не требующий ответа. Очевидным было незнание этой троицы, ведь увиденное заставило их удивиться. Суруковатой была с ним. Рин, нахмурив брови, осмотрела их союзницу. Ни единого следа боя или даже потрепанности не было на ней, будто она и не выходила из пылающего ада. «Верно, мы пересеклись, и я решила помочь ему». «Помочь в чем? Что заставило фениксийца броситься сюда без них? Что произошло прошлой ночью, пока все спали?» «Господин Фулгрим хочет узнать больше о сущности, захватившей Матасакуру, потому и наведался к Закину. Результат перед вами. А что ему предшествовало?» Артурия, взявшая слово, недоумевала. Ей было непонятно, как старый глава рода Мата мог заставить примарха задействовать столько сил. Все началось с того, что некий Синдзи был найден нами мертвым. Как выяснилось, его убила Сакура. Азакин хотел заключить сделку, знание в обмен на ее смерть. Услышавший это, Шира ожесточился. Слыша, что кто-то желает смерти дорогому ему человеку, было не так просто сохранять спокойствие. Но господин Фулгрим не согласился с ним, вместо этого испил крови того юноши, а следом пришел в ярости и напал на мага. Омофагия. Фулгрим увидел что-то в памяти крови. Рин поняла, что примарх решил узнать больше таким путем. Но что? В разуме всплыла догадка. Сакура жила с семьей Мата долгие годы и постигала их магическое искусство. Так должно было быть, в соответствии с договором. Но учитывая натуру магусов, а особенно Закина, о котором нельзя было сказать ничего хорошего. Что ты пережила, Сакура? А где он сейчас? Королева, хоть и слушала разговор, заметила, как та девочка смотрела на них. Однако Артурия не придала особого значения этому. Оказалось, что Закин был мастером ассасина. Не того, которого призвала Кастер, а истинного, как я поняла. Фулгрим погнался за ним, да, и уже находится весьма далеко. Диалог прервался, когда к группе подошла маленькая фигура. Девочка, лет 8, семенила ножками, вырвавшись из крепких объятий матери. Последняя с непониманием смотрела на действия своей дочери и уже последовала за ней. Светловолосая малышка с двумя короткими косичками остановилась рядом. «Вы друзья братика Фулгрима?» Звонкий детский голос вызвал недоуменные переглядывания. Артурия сделала пару шагов и присела на корточки, оказавшись на одном уровне с Мию. «Да, мы его друзья. Ты что-то хотела?» Перестав поддерживать стоическое выражение, воительница выказала доброжелательность и голосом и взглядом. «Сестренка, передай ему это, пожалуйста». Вытащив из волос небольшую заколку в форме красного цветка, девочка протянула ее Артурии двумя руками, и скажите, что Мию очень благодарна братику. Кажется, теперь понятно, что произошло с Мию. Фулгрим спас ее от угрозы. Хорошо, я обязательно ему передам. Улыбнувшись, девушка погладила девочку по голове. У вас очень хорошая дочь. Эти слова были адресованы молодой женщине, подбежавшей к ним. Позади, Рин думала о том, что им сейчас делать. Фулгрим не стал ждать восстановления от ран. Что-то заставило его это сделать, но что? Еще и устроил бой в дневное время, собрав целую толпу свидетелей. Наблюдатель не оставит это без внимания. Да после такого, сюда могут направить отряд церковных чистильщиков с экзекуторами. Может, даже похоронное агентство подключит, все же слуги угроза высшего уровня. Церковь и ассоциация магов составила договор, по которому первая следит за проведением ритуала, а вторая обязана сохранять секретность и как можно меньше вредить простым людям, только на таких условиях. А теперь, явление примарха на глазах жителей города, по сути, повод для очищения воспоминаний каждому. Но это попросту невозможно. За событием могли наблюдать не только у ворот поместья, но и из окон соседних домов или просто издали. А сколько людей увидит преследование ассасинов Фулгримом, вообще исчислению не поддается. Чертов примарх, он ведь прекрасно знает о запретах и правилах, но просто игнорирует их. Хотя это не удивляет Рин, ведь он сын повелителя человечества. Единственный, кого фениксиец признает над собой, это император. Правила кучки магов и жрецов его точно не волнуют. Ситуация выходит из-под контроля. Нужно как можно скорее найти Фулгрима и вразумить. Его действия несут слишком многие риски. Рин была решительно настроена узнать о причинах поведения ее слуги. Разум был как в тумане. Темные миазмы наполняли его. Образы болезненных воспоминаний проносились перед невидящими глазами. Сакура не знала, что с ней. Сейчас она даже не понимала, где находится, сколько времени прошло и что вообще происходит. Последнее, что помнила девушка, это как она пришла в себя рядом со своей комнатой. Усталость накатила на нее нестерпимым грузом, и ей просто хотелось спать. Но дорогу преградил Синдзи. Она не слышала, что он говорит, хотя понимала, что он зол. Чем она снова разозлила его, Сакура не понимала. А потом он затащил ее к себе и попытался снова сделать это. А что было потом? Ты убила его. Хор из шепчущих голосов дал ответ. Образ окровавленного брата появился в памяти. Девушка испытала страх и панику. В том море тьмы, в котором она начала смутно ощущать себя, появились всполохи алого света, такого жуткого и свирепого. Лучей становилось все больше, и они начали покрывать тело девушки, отдаваясь обжигающим холодом. Этот свет будто будил в ней самые потаенные чувства. Темная, жестокая ненависть, которую Сакура скрывала даже от самой себя, распускалась как отравленный цветок. Яд просачивался в поры. Казалось, сама душа девушки кричала от боли и гнева. В голове возникли вопросы, которые она давно перестала задавать себе, просто смирившись. Почему она? Почему отец бросил ее? Почему сестра не желает признавать их родство? Почему ей пришлось испытать все эти муки? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Потому что мир погряз в грехах, вновь шепот донесся до разума. Он приносит только страдания, так зачем он нужен, верно? Если этот мир может лишь приносить боль, тогда от него нужно избавиться. В нем нет ничего кроме. Новые картины воспоминаний пронеслись перед глазами. Она увидела юношу, что пытался всеми силами преодолеть препятствие. Увидела, как он повредил руку и не мог участвовать в соревнованиях. А потом вспомнила, как пришла к нему с желанием помочь. Ей просто хотелось оказаться поближе к тому, кто не сдавался, как это сделала она. Он стал светочем в непроглядной пелене ее жизни. Во мрачной тьме своего будущего, она видела только страдания. Но он помог ей найти хоть каплю счастья. «Ты считаешь, что дорога ему? Открой глаза. Все вокруг погрязли в грехе. Все они заслуживают только гореть. И он просто притворялся. Все вокруг лгут. Все должны умереть. Да, все должны умереть. Умереть. Сдохнуть. Страдать, как страдала она. Да, так и нужно. Просто прими себя. Прими меня». Сакура видела фигуру перед собой, словно отражение самой себя, но другую, смелую, сильную, безжалостную, такую, какой несчастная девушка хотела стать. «Но сейчас мы слабы. Нам нужно поесть, и слуга уже ведет к нам прекрасный обед». Во тьме показался горящий силуэт. Он пылал силой и мощью, такой яркий и аппетитный. Серебристые всполохи пламени вырывались из его сущности, запертые внутри. От них было неприятно. Если они освободятся, то принесут много боли. Нужно начать действовать раньше. Сожрать, поглотить, сделать частью своей силы. Ведь сила позволит изменить ненавистную судьбу, которой ее одарили те, кого она считала самыми близкими на свете. Глава 27. Сурукава, почему ты остановилась? Группа из мастеров и слуги уже направлялась туда, где Рин ощущала присутствие примарха. Чутье подсказывало, что им стоит торопиться, потому неожиданная заминка и вызвала негодование. Ничего серьезного. Хинака бросила взгляд на небо, хотя смотрела не на него. На краткий миг она почувствовала едва заметную вспышку активности во вратах. Она поддерживала их открытыми, потому как это было проще, чем открыть их заново. Течение варпа без труда сдерживало естественное желание материального барьера реальности стать цельным. А вот создать новый прокол было уже сложнее. Та, кто носила личину смертной волшебницы, пыталась узнать, чем вызвано такое ощущение, но ей это не удавалось. Здешний океан душ был спокоен, что совершенно непривычно. Он казался даже скучным, ведь не был наполнен отголосками сотен веков разумной жизни и квадриллионами теней, отбрасываемых человечеством и иными расами.